Нам только динозавра не хватало. Из записок Стефана. Число зафиксированных встреч с ними за последние 85 лет превысило тысячи. И это лишь в Северной Америке. Газетные публикации, книги, телевизионные сообщения, рассказы очевидцев. Мне удалось собрать их за какие-нибудь 4 года. Неплохая коллекция. Даже если 90% сообщений – выдумка или заблуждение, игра стоит свеч. Итак, одна из первых опубликованных информаций о существовании в Северной Америке живых динозавров появилась в 1775 году. Двое охотников из Вирджинии увидели, как из безымянного лесного озера выходит на сушу нечто напоминающее огромного крокодила, только с очень толстым туловищем. Передвигало существо на двух лапах. Конечно, малограмотные охотники в XVIII веке не знали слова «динозавр». От страха люди сразу разрядили в чудовище свои ружья. Как они утверждали, обе пули попали в цель. Однако существенного вреда не нанесли. Неведомая тварь заревела так, что на некоторое время в лесу все стихло и кинулась назад в озеро. Мгновенно она исчезла под водой и больше не появлялась. Охотники решили не искушать судьбу и поскорее убраться из этих мест. Когда они проходили мимо озера, обнаружили неподалеку от воды растерзанного большого медведя. Так разделаться с могучим хищником ни человек, ни зверь не смогли бы. Несмотря на то, что охотники в спешке покинули страшное озеро, они все же отметили, что длина следа лапы чудовища примерно 3 фута, или по европейским меркам около 90 сантиметров. Интересное совпадение. Год спустя, вдалеке от Америки, французский аббат Прояр, путешествуя по Камеруну и Конго, обнаружил и описал следы неизвестного зверя. Длина отпечатка когтистой лапы тоже примерно 3 фута. К сожалению, самого неведомого зверя аббату встретить не удалось, зато он много слышал о нем от местных жителей. Это чудовище размером со слона якобы обитает в болотах и озерах. У него гладкая кожа коричневато-серого цвета. Он пожирает гиппопотамов, буйволов, антилоп и даже людей. В тех болотах и озерах, где обитает загадочная тварь, крокодилы не водятся. Да что там малоизученная Африка? Он даже, описывая свое пребывание в России, кажется, во второй половине XVI века австрийский посол Сигизмунд Герберштейн вспоминал о загадочных животных. Рассказывал он, будто живут в глухих лесах люди, умеющие приваживать неизвестных тварей, похожих на огромных ящериц. Что это за твари, Герберштейну выяснить не удалось, ибо русский люд говорил о них неохотно. Тварь сатанинская, и все тут. А еще в одной русской летописи, тоже конца XVI века, отмечалось, что в жаркое лето вышли из реки крокодилы и напали на стадо коров. Один крокодил даже сожрал двух лошадей и не меньше дюжины кур. Правда, вскоре сам был съеден хозяином лошадей, ибо мужик был весьма осерчавшим. Ну, во-первых, от появления безобразной твари, убиения его живности и от нехватки медовухи. Ну, в осерчавшего без медовухи мужика еще можно поверить, но какие могут быть крокодилы в российских реках? Скорее всего, за крокодилов приняли каких-нибудь приспособившихся к холодам и чудом выживших динозавров. Но и Америка полна загадок не меньше, чем Африка и Россия с ее просторами. Не случайно половина скелетов динозавров, выставленных в музеях мира, найдены в Северной Америке. Есть чем гордиться. В Канаде, в озере Оканага, обитает неизвестное науке существо, которое местные жители прозвали Огопого. По описанию оно смахивает на допотопного ящера. В летние ночи Огопого становится особенно агрессивным, переворачивает лодки и пожирает людей. А жители штата Джорджия поговаривали, что в озере Синеляр водится удивительный монстр. Он не только пакостит людям, но еще и поет по ночам. Правда, от его пения собаки сходят с ума, а у человека немедленно возникает тяга к выпивке, причем весьма в немалых объемах. Все происходило мгновенно. Едва этот озерный урод затягивал свою серенаду, ошалевшие собаки убегали из домов. Следом за ним с обреченным видом уходили джорджийские хлопцы. Уходили молча, ничего не объясняя близким и, как правило, в сторону ближайшего бара. Интересно, что же это за тварь такая, умеющая своими вокальными упражнениями втягивать в пьянство? Да, трудно развеять веру человеков, доживших до наших дней динозавров. Уж очень этого хочется. А раз так, живые ископаемые, где-нибудь, когда-нибудь обязательно отыщутся. Воистину, упрямей человека нет существа на планете Земля.